Стакан воды. Последние выпуски о сексе очень удивили. Я подсела на ощущения от секса. Жизнь меня учит снизить значимость, и секса у меня в последнее время мало, что и беспокоило. Причем просто секс мне не нравится. У меня пустота после этого. Я не знаю почему, наверное, потому что сущности уходят. Я пробуждаюсь, и у меня появляется вопрос. А дальше-то что? Поэтому хочется с тем, с которым доверие, хорошие отношения, обоюдное принятие, близость. Но это не всегда получается. Могу предложить одну мощную технику. Напишите на листке бумаги мыслеформу. Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний свет обаяния, любви и секса. Я светящееся существо. Я притягиваю к себе мужчин. Мой мужчина находит меня. Поставьте на этот листок стакан воды. Потрите ладони, подвигайте их гармошкой, представьте между ладонями плотный сгусток наподобие воздушного шара. Это ваша энергия. Расположите ладони по бокам стакана, не касаясь его. Проговорите вслух или про себя осознанно и убежденно данную мыслеформу, по возможности представляя ее смысл в воображении. Затем выпейте воду. Проделывайте эту процедуру утром, после пробуждения и вечером перед сном. Ваше намерение будет реализовано. Я проверял эту технику многократно с различными мыслеформами. Работает очень сильно. Мужчинам следует переписать текст по-своему. Примерно так. Я очень обаятельная личность. От меня исходит внутренний свет обаяния, любви и секса. Я светящееся существо. Я нравлюсь женщинам. Они хотят меня. Я нахожу свою половинку. И, конечно, применять можно любые мыслеформы. Составьте их сами, о том, к чему вы особенно стремитесь. Например, если у вас уже есть пара, замените «я притягиваю к себе» на «люди испытывают ко мне симпатию» или «у меня приятная внешность, я выгляжу привлекательно и с каждым днем все лучше и лучше». Вас очень удивит, насколько быстро отреагирует реальность. Частицу «не» употреблять нельзя. Мыслеформа должна быть жизнеутверждающей. И никаких абстрактных и многословных пожеланий. Все должно быть конкретно, лаконично и направлено к одной цели. Если у вас несколько целей, то желательно на каждый стакан воды задавать только одну. Например, сегодня вы работаете с одной целью, завтра — с другой. Или утром с одной, вечером с другой. Почему данная техника работает? Вода — это не аморфная смесь. Она имеет структуру. Ее молекулы объединяются в кластеры, конгломераты частиц, которые меняют свою форму в зависимости от внешнего воздействия. Именно поэтому в воду можно записывать информацию, как на магнитную ленту, заговаривать ее. Как ни странно, о кластерах ученые узнали намного позже, чем запустили в космос первые корабли. А бабушки были осведомлены об этом уже давным-давно и успешно применяли на практике. Обычную городскую воду, в том числе из бутылок, использовать нельзя. Она вобрала в себя много деструктивной информации. Стереть информацию можно только испарением или оттаиванием, кипячение не поможет. Поэтому воду следует брать либо дистиллированную, приготовленную не где-то, а у вас дома, либо талую. К тому же такую воду очень полезно выпивать после пробуждения и перед сном, только не раньше, чем через час-полтора после еды. А если мыслеформа направлена на оздоровление, то вода становится целебной. Она приобретает свойство лекарства от болезни, которую вы намерены излечить, и направляется прямиком по нужному адресу. Листок бумаги тоже имеет свои функции. Во-первых, когда вы не просто произносите мыслеформу, а записываете ее, она приобретает дополнительную силу. Во-вторых, даже одно лишь слово, наклеенное на емкость с водой, заряжает воду информацией, заложенной в смысле этого слова. Кластеры, которые при этом образуются, можно увидеть под микроскопом после замораживания. Известные эксперименты показали, что такие слова, как «люблю тебя», «спасибо», «здравствуй», порождают снежинки божественной красоты, а негативные слова — уродливые ледышки. Почему так получается, остается лишь удивляться. Иначе как промыслом Божьим это не назовешь. Конечно, главную роль здесь играет намерение человека, который осознает слово, когда пишет и наклеивает его на емкость. И, наконец, энергия ваших рук усиливает и локализует намерение, в результате чего вода будет заряжена быстро и эффективно. Записанная в воде информация разнесется по всему телу и настроит морфологическое биополе на излучение заданного намерения. Не стоит беспокоиться, если вы пока не ощущаете плотный сгусток энергии. Не получается сейчас, получится после недели тренировок. К тому же для воды вовсе не обязательно сильное воздействие. Достаточно и того, что вы просто помещаете стакан между ладонями. Итак, вы владеете мощной техникой, которая работает не хуже генератора намерения, о котором пойдет речь дальше, где морфологическое поле накачивается пассами рук. Техника «стакан воды» намного проще и не требует навыков работы с энергией. Я не давал ее раньше, потому что хотел сам досконально проверить на практике. Теперь мне остается пожелать и вам приятных экспериментов. Спасибо за трансерфинг. Я наконец-то начала замечать, что мой мир обо мне заботится. Но я никак не могу найти свою дверь. Можно ли использовать для этих поисков технику «стакан воды»? И какие слова для этого нужно написать? У меня неважно с визуализацией и слайдами, может, со стаканом получится. Вы, наверное, хотели сказать, не можете найти свою цель. Дверь, она открывается, когда вы уже на пути к цели. Конечно, эту технику можно использовать для любой мыслеформы. Мыслеформу должны составить вы сами. Прислушайтесь к своей душе, она подскажет. Но и не только со стаканом работать. Надо еще побольше новой информации в себя впускать, чтобы душа выбрать могла. А можно заряжать не воду, а фрукты, например, или другую пищу? Конечно, не только можно, но и нужно. Однако лучшим носителем информации все же является чистая вода. В ней молекулы свободны. Молитва перед едой — это тоже зарядка пищи положительной энергии. Только молитва должна быть не механической, а осознанной, иначе все бессмысленно. Но лучше, конечно, посвящать еду не Богу, а себе. Бог в вашем сердце. Когда вы молитесь Богу, получается, будто вы заставляете Его молиться себе самому. Или это вы себе самому молитесь? Ему бы, наверное, больше понравилось исполнение ваших желаний, чем беспрестанное и заученное благодарение непонятно за что. Вот и заряжайте пищу своим намерением. Здесь надо оговориться, что такое отношение к Богу не совсем очевидно, а для многих скорее и вовсе неприемлемо. Каждый волен остаться при своих убеждениях. Надо ли каждый раз писать мыслеформу или лучше использовать один и тот же листок? Если не лень, можете писать каждый раз. Но можно использовать и один листок. Делайте так, как вам удобно, только не превращайте ритуал в обременительную обязанность. Вы должны хотеть это делать. Ведь вы тем самым обустраиваете слой своего мира, реализуете свое намерение. Это должно по меньшей мере увлекать. Если чего-то очень хотите достичь, не следует обходиться одной лишь техникой стакана воды. Работу с целевым слайдом никто не отменял. Вы должны постоянно носить в себе установку на цель, вживаться в роль и жить в желанном образе, пусть даже и виртуально пока. Вот тогда виртуальное быстрее превратится в реальное. Можно ли использовать для процесса святую воду Или все-таки лучше талую? Если не собираетесь изгонять из себя дьявола, святая вода вам не понадобится. Лучше брать воду, очищенную от всякой информации, талую или дистиллированную, приготовленную у вас дома. В интернете почти сразу после вашей публикации «Стакана воды» в разных местах появились аналогичные тексты, практически слово в слово. Это что, маятник? Нет. Когда публикуются чьи-то тексты без ссылки на первоисточник, это называется по-другому — плагиат. Хотя приятно, конечно, когда тебя цитируют так поспешно, что забывают указать, откуда взяли. Это значит, техника хорошая, понравилась. А я ведь сослался на первоисточник, на бабушек, то есть. Конечно, они знали, что воду можно заговаривать. Но непосвященные люди всегда относились к подобным вещам несерьезно, потому что выглядит сие действо неавторитетно, шаманизм какой-то суеверный. А в трансерфинге вообще как, по-вашему, есть что-то новое? Ответ очевиден — ничего. Тогда зачем же он нужен? Ведь все уже сказано. Мысли материальны, мысли воздействуют на материю, что в мыслях, то и в реальности. Дело в том, что сказано-то все, но вопрос как? Можно прочитать гору эзотерической литературы, но так ничего и не усвоить. Подумайте, сколько раз бывало, когда вы смотрели какой-нибудь фильм или читали книгу, а потом спрашивали себя, ну и что из этого следует? А надо ли было это читать или смотреть? Да, конечно, имеет место такое явление и такое знание. Но что с этим делать? Вроде все понятно. Молоко белое, Волга впадает в Каспийское море. Но так до конца и не ясно, что-то не осознается, не ухватывается. Оказывается, простую истину, которая лежит на поверхности, не так-то просто сформулировать и превратить в технику, имеющую практическую ценность. Мало иметь осведомленность, надо еще осознать и прочувствовать. Не говоря уж о том, что наше мировоззрение наполнено глупейшими штампами и стереотипами, которые выхолащивают всю суть истины. Вот посмотрите, что я только что сказал. Мысли материальны. Да не материальны они. Это идеи, виртуальные образы, витающие в таком же виртуальном пространстве. Объективно существующие — да, но не материальный. Мысли воздействуют на материю? Опять нет. Мысленной энергии едва ли хватит на то, чтобы сдвинуть спичечный коробок на столе. Да и двигает его, строго говоря, не энергия мыслей, а биополе. Когда речь идет об управлении реальностью, имеется в виду, что мысли облучают не материю, а образ, прототип в виртуальном пространстве вариантов. Подобно тому, как кадр на киноленте подсвечивается и проецируется на экран действительности. На стакан воды влияние оказывают не сами мысли, идеи, образы, а некое излучение, сопутствующее мыслительной деятельности и несущее информацию. Что это за излучение, мы пока не знаем и приборами измерить не можем, так что для нас оно также нематериально. Что в мыслях, то и в реальности. Да, но как именно? Вот об этом весь трансерфинг. Там знание объяснено, осмысленно и превращено в технологию. И когда я стакан воды объяснил, конкретизировал и написал инструкцию, это стало технологией, имеющей практическую ценность.